Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен и Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 18. Стоя как каменный перед закрытыми воротами семьи Се чуть ли не полдня, он вынул руку, что крепко держала ключи, из кармана, затем начал нащупывать замочную скважину. Холодный замок впитал в себя до ужаса жаркую температуру тела Шуняна и стал теплым. Он оперся лбом о холодные ворота, сделал глубокий вдох, набрался сил, чтобы прямо стоять на ногах, только затем толкнул их и вошел. Всю дорогу он шел медленно и в молчании. Было еще рано. В это время все еще сладко спят, и никто не увидит его растрепанный вид. Шунян немного успокоился на этот счет. Когда рука ухватилась за ручку двери от комнаты, ноги его уже не дрожали. Он уже слишком ослаб, и у него была высокая температура, и в придачу ко всему этому его мучили всю ночь. То место, что разорвалось, ужасно болело. Пока шел до комнаты, на его походку было больно смотреть. Он только мечтал о том, чтобы дойти до спальни, найти себе мягкое местечко, сесть и отдыхать, чтобы поясница могла расслабиться. Он тихонько распахнул дверь, боясь, что шумом может разбудить Сияня, который находился в комнате рядом. Но его напугал беспорядок в спальне, так что он вздрогнул и, не сдержавшись, крикнул «А!». Мужчина, что сидел у кровати, услышав шум, тут же подскочил. Двое посмотрели друг на друга ошарашенно. Шунян стоял посреди комнаты, которая вся была в разных мелких щепках, осколках, мусоре. «Молодой господин!» Встретившись лицом к лицу с Сиянием раньше, чем предполагал, он сразу же съежился, словно вор, которого поймали с поличным. Лицо Сияния было синюшным, глаза в маленьких красных венках, черные гладкие волосы теперь были взъерошены. Кажется, он просидел здесь целую ночь. Увидев Шуняна, он изменился в лице. Спустя немного времени он открыл рот и заговорил хриплым голосом, так, словно сильно устал. «Ты вернулся?» Не было сарказма, припадка ярости, как ожидал Шунян. Его голос был ровным. Но непонятно, или из-за его синеватого цвета лица после бессонной ночи, Шуняну казалось, что тот выглядит странно. «Да, молодой господин. Ну и зачем ты вернулся?» Сиянь криво засмеялся, медленно наклонился и ногой раздавил окурок, который только что кинул на ковер. Шунян не видел его выражения лица. «Что, больше не нужно бежать хвостом за твоим мелким отпрыском семьи Кэ? Ведь теперь семья Се тебя не удержит, не так ли? Если хочешь сбежать с ним, то зачем вернулся? Недостаточно высоко забрался?» «А, прости, я сейчас же уйду». Шунян говорил растерянно. Он знал, что не будет шанса вернуться. Он бесцельно шатался по улицам, затем все-таки неосознанно вернулся сюда, неся в себе маленький лучик надежды. Он всегда был таким. Какое бы решение ни принял, насколько бы ни была очевидна правда, он никак не мог покинуть этого человека. Даже зная, что совершенно нет надежды на сближение с ним. Даже зная, что чем дольше он будет находиться с этим человеком, тем больше он будет страдать. Он все равно не мог себя контролировать. И он стыдился этой неспособности контролировать себя. «Я вернулся, чтобы собрать некоторые вещи. Я сразу уйду». «Что?» Сиянь ухмыльнулся, приподняв брови. Глаза становились все холоднее. «Извиняюсь». Словно доказывая свои слова, он сделал несколько шагов, немного порылся на полке, взял первые попавшиеся несколько вещей. На самом деле он не знал, что стоит взять. Но он не мог сказать этому человеку, что стоит перед ним. «Я пришел только для того, чтобы посмотреть на тебя еще раз. Только из-за тебя». «Взял уже, что надо». Саркастический голос Сияния раздался за его спиной. Он опустил руки и повернулся назад. «Да». «Уже можешь теперь уходить?» «Да». Сиянь не собирался отойти в сторону, чтобы освободить дорогу. Глаза его становились все злее. Он холодно улыбнулся. «Не думал, что ты будешь так торопиться. Что такое? это из-за того, что молодой господин Кэ сейчас ждет тебя, лежа в постели?» Шунян окаменел. Страшные воспоминания о вчерашней ночи заставили его дрожать. Он с трудом успокоился, заставил себя улыбнуться. «Молодой господин, вы шутите?» Его шею вдруг обхватила рука. Он широко раскрыл глаза от удивления. Рука сияния так сильно сдавливала его шею, что он, задыхаясь, не мог издать ни звука. «Не нужно притворяться, что ты весь из себя добренький!» Сиянь скрипел зубами, его лицо посерело. «Впредь, даже если будешь заниматься сексом с мужчиной, то научись держать себя в руках. На шее куча засосов. Не боишься, что другие могут увидеть? Прекрати уже вести себя так! Мне отвратительно! Хотя бы прикрылся! Совсем чувства стыда нет!» Шуняна словно укололи иглой. Он побледнел и стоял оцепеневший. Он не смотрелся в зеркало, не знал, что Кэло его так страстно целовал, что на шее остались синяки, и кто бы ни глянул, сразу догадался, что у них была бурная ночь. «Это вызывает у Сияния отвращение?» «Ну что, я не прав?» Голос Сияния был таким же спокойным, как до этого. Он использовал этот спокойный тон, чтобы высмеивать. «Ты уже спал с ним?» Шунян молчал в растерянности, а глаза были закрыты. Рука, что сжимала его шею, разжалась. Он еще не успел отдышаться, вдруг получил сильную пощечину. Сиянь уже забыл о том, что Шунян болен, поэтому расправился с ним без всякой жалости. После этой пощечины Шунян видел перед собой только черную пустоту. Он отшатнулся на несколько шагов, затем оперся о книжную полку, чтобы устоять. Тогда Сиянь потянул его за шиворот, настолько сильно, что и сам Шунян, и книжная полка вместе рухнули на пол. От падения у него в ушах зазвенело. Прошло много времени, прежде чем он смог снова что-то слышать. Только хотел раскрыть рот, чтобы сказать что-то в свою защиту, его грудь сильно прижали вниз. Ему было больно, он с трудом мог дышать. Он был в шоке, когда почувствовал, как Сиянь трогает его талию, снимает его ремень и начинает рыскать у него в штанах. «Молодой господин, ты хочешь мужчину, не так ли? Хм, так тебе не хватает мужика?» «Это не так». Он не понимал, что происходило, и только инстинктивно начал дергаться, пытаясь вырываться. «Я... Разве раньше я тебе не нравился? Я еще думал, что ты очень верный. Оказывается, только захочется мужика, и любой сойдет. Даже такого сопляка принял?» Рука Сияния как будто разрушала его изнутри. Ему было так больно, что он покрылся холодным потом. Мог только руками сжать ковер и прерывисто умолять. «Это не так. Прошу, молодой господин. Я не... Кло, он...» «Что? Ему можно, а мне нет?» Сиянь скрипел зубами, стараясь коленом придавить его худощавую грудь. Одной рукой мучил его, другой разрывал помятую рубашку на его теле. «Ты хочешь мужика, я помогу тебе. Я не хуже того сопляка. Хочешь попробовать? Хм. Нет». Он выгнул в дугу спину из-за жестких дерзких попыток от пальца Сияня. Ему очень хотелось, чтобы Сиянь остановился. «Молодой господин». Рука Сияня дерзко двигалась у него сзади. Наткнувшись на что-то липкое, он сразу понял, что это. От разочарования и сумасшедшей ревности его голова загудела. Он стал настолько зол, что все перед лицом окрасилось в черный цвет. Он собрал все силы и жестко ударил по тому бледному лицу. Одновременно яростно воткнув пальцы внутрь, начал быстрое движение в теле Шуняна. «Это так? Тебе нравится, когда вот так с тобой делают, не так ли? Бесстыжий!» Шунян, который до этого еще старался сопротивляться, теперь лежал неподвижно. Он так и лежал, окаменев. Кроме ног, что дрожа сгибались от боли, все его тело отвердело, словно тело трупа. Сиянь, сжимая зубы, давил на Шуняна, смотрел на мокрые от пота волосы и его бледные губы. Добрые глаза, что всегда несли в себе улыбку, были широко раскрыты, но внутри была только пустота, в них не было ни единой эмоции. В комнате стояла тишина, слышалось только тяжелое дыхание Сияня. Они лежали неподвижно. Сиянь смотрел на него, а он смотрел в потолок, но как будто ничего не видел. Первым сдался Сиянь. Он опустил руки, встал с его тела опустил голову и тяжело дышал, как дикий зверь, которого ранили. Сжав зубы, он смотрел на Шуняна, который пытался встать, застегнуть оставшиеся пуговицы, которые практически все были вырваны. Схватил куртку, затем отвернулся и медленно ушел. Сиянь сходил с ума, только подумав о том, что Шунян всего несколько часов назад занимался любовью с другим человеком. Он видел перед собой только красную пелену. Было что-то, что он не мог громко произнести, выкрикнуть. И это медленно, потихоньку разрывало его сердце, заставляло дрожать, заполнило все его тело, так что казалось, даже кончики пальцев разрываются, сводя его с ума. Он не знал, что ему надо было сделать еще, чтобы успокоить себя. Он чувствовал себя, как дикий зверь, которому проткнули глаза, настолько больно, что все завертелось. Все, что попадалось ему под руку, он ломал, крушил, разрывал на кусочки, чтобы успокоить припадок гнева. Но боль не прекращалась. И тем, что он не мог громко произнести, было его Шунян. До этого дня он не хотел, чтобы к нему кто-то прикасался. Нельзя, даже немного. Такой господин, как он, которого с детства баловали, всегда чувствовал отвращение к вещам, к которым прикасались другие люди, потому что это испорчено и грязно. И потому все, что оставалось, выбросить и уничтожить эту вещь, не оставляя от нее следа. Но Шунян не такой. Он не походил на другие его вещи или питомцев. Сиянь не чувствовал грязи, только чувствовал боль. Настолько больно, что не знал, что делать. Так больно, что хотелось плакать. Его Шунян теперь больше ему не принадлежит? Такой мужчина, как он, если он сидит на земле, обхватив голову и рыдает, то будет выглядеть смешно. Но, а что он мог еще сделать? Это чувство совсем не походило на то чувство, когда у тебя что-то украли. Нет, это не оно. Ему еще никогда не приходилось испытывать такое чувство. Это чувство называется «боль от любви».